Введение. Бхагавад-гита – одна из наиболее чтимых книг индийского народа, стала ходячей фразой, что знающий гиту знает сущность Упанишад. Эту мысль впервые, почти 1500 лет тому назад, высказал один из величайших индийских философов Шанкара, именуемый в силу приобретенного им авторитета учителем Ачарья. Он первый написал комментарий к этой изумительной книге. Кумара Свамин, резко протестуя против взгляда европейцев, в частности Гарбе, на Гиту как на сектантскую книгу, утверждает, что Гита есть компендиум Вед, Брахман и Упанишад, изучаемый повсеместно и повторяемый наизусть миллионами индийцев различных толков. Особенным авторитетом пользуется Гита у вишнуитов, одной из самых распространенных религиозных организаций современной Индии. Правда, формально Гита не относится к шрути, то есть к священному канону индуизма, подобно ведам и упанишадам, а только к смрити, священному преданию, авторитет которого ниже авторитета шрути. Однако Гиту, как правило, называют Упанишадой, хотя она и не относится ни к одной из вед, а входит в состав колоссального эпоса Махабхарата, великого сказания о Бхаратах, грандиозного памятника исторического, художественного, философского и религиозного творчества народов Индии. Для кшатриев, касты правителей и воинов, Махабхарата поистине заменяла веды и Упанишады. В философских текстах Махабхараты – Санат-Суджата Парван, Бхагавад-Гита, Мокша-Дхарма, Ану-Гита. Философско-религиозная мысль индийцев находит полноту своего выражения как целостная философская система, называемая ранней или эпической сангхией. Европа познакомилась с Бхагавад-Гитой в 1785 году, когда вышел первый перевод памятника на английский язык, сделанный Вилькинсом. Это было событием не только для специалистов-индологов, но и для всех мыслящих людей Европы. Такие люди, как Гёте, Гегель, остановились в восхищении перед красотой и глубиной новых для них идей, перед совершенно своеобразным миросозерцанием, выраженным в изумительной по художественной силе форме. Н.И. Новиков с его выдающейся философской и политической чуткостью уже через 3 года после появления английского перевода издал русский перевод Гиты, выполненный с английского А.А. Петровым, 1788 год. Не будет преувеличением сказать, что открытие Гиты послужило к решительному сдвигу в санскритологии. Искатели духовных алмазов напрягали силы для изучения еще почти неведомых в те времена духовных сокровищ Индии. Нужно признать, Вилькинсу посчастливилось найти один из самых драгоценных самоцветов. Вот уже скоро 2 столетия, как Гита известна в Европе, и на протяжении всего этого времени к ней постоянно обращалась ищущая мысль Запада, не говоря об Индии, для которой Гита – неисчерпаемая духовная ганга. Следы влияния Гиты можно найти у многих выдающихся людей XVIII и XIX веков – Гёте, Гегеля, Новикова. В произведениях Шопенгауэра нет непосредственных ссылок на Гиту, но он постоянно ссылается на родственные ей упанишады, с которыми он был знаком только по латинскому переводу с зенского «Анктиль Дюперона». Гартман был ближе знаком с Гитой, чем Шопенгауэр, и посвятил ей философское исследование, правда, имеющее в настоящее время только историческое значение. На основные европейские языки – английский, французский, немецкий – Гита была переведена многократно. Назову лишь несколько имен – Вилькинс, Томпсон, Дэвис. Позднее Хилл, Эдгертон дали английские переводы. Лорензер, Лассен, Дейсен, Гарбе, Шрадер – немецкие. Бюрнуф, Леви, Сенар – французские. Существует ряд переводов, сделанных индийскими пандитами на английский язык – Теланга, Махадева Шастри, Радха Кришнана, Аурабинда Госа и других. Литература о Гите громадна. Не только индийская, даже далеко не вся европейская литература в настоящее время доступна. Не все основные переводы можно достать в наших книгохранилищах. В Индии существует ряд традиционных комментариев Гиты, из которых важнейшие Шанкары и Рамануджи, основных представителей традиционной философии Индии. Существует три русских перевода Гиты. Перевод с английского Петрова, изданный Новиковым в 1788 году, о котором мы уже упоминали. Казначеевой, 1909 год, сделанный неизвестно с какого языка, в нем трудно узнать Гиту, даже хорошо знающему этот памятник. Третий – Каменской и Манциарли, сделанный в первой декаде текущего столетия с английского и санскритского, по признанию самих переводчиц. По существу это перевод перевода, а не Бизант, который, по мнению Роя, далеко не безошибочен. Вот и все, что можно назвать из литературы по Гите на русском языке. Таким образом, русский читатель по существу не знает Гиты. Цель настоящего издания – дать не только научный перевод Гиты, но сделать по возможности памятник доступным для молодых филологов, приступающих к изучению санскрита. Язык Гиты несравненно легче более поздних философских памятников, творений Шанкары, Рамануджи и других, чем и оправдывается установившаяся традиция начинать изучение санскритских философских текстов именно с Гиты. В примечаниях и введении собраны основные сведения, необходимые для ясного понимания текста в исторической его перспективе.